Глава 21. Имеющему прибавиться. К ребрам Аркана был примотан тугой компресс со льдом. Сам он сидел на табурете в мансардной комнате, а Габи прицеливалась, чтобы обработать ссадину, которую оставил на скуле Рэма крепкий кулак Бонарета Кассия Гальбы. — Все мужчины ненормальные, — сказала девушка. — Абсолютно верно, — подтвердил Рэм. Наша страсть к самоуничтожению достойна всяческого порицания и презрения. Но стоит учесть, что эта пагубная особенность неискоренима. Это данность, с которой нужно научиться жить. А вот совершенно идиотское мнение, что можно считать девушку своей, даже не поинтересовавшись ее соображениями на этот счет, искоренить можно. Иногда для этого нужно пускать в ход кулаки. Меньшее зло, зайчишка. Я бы мог проткнуть его мечом. Но он ведь хороший парень, этот Кассий. Настоящий ортодокс. Если доживет до 25 или 30 лет, точно станет солидным, богобоязненным и рачительным маэстро. Просто идеальным вариантом для супружества. Жалко портить такой превосходный человеческий материал. Поэтому я просто поколотил его, как последний деревенский вилан. «Ты разбил ему голову в кровь!» — возмутилась Габриэль. «Он не желал падать», — пожал плечами Аркан. «Гордый, упрямый, храбрый. Очень мне понравился. Но тот факт, что этот твой Кассий все уже решил за тебя, вот оно не могло мне прийтись по душе». «Но откуда ты?» «Ха-ха! Вы так красноречиво переглянулись!» «Что это?» — моргнул Аркан, когда зайчишка наконец прижала к ссадине, скрученную в тампон марлю, смоченную в чем-то коричневом. «Спиртовой раствор йода. Прежние использовали для дезинфекции ран. Знаешь, как сложно получить кристаллический йод из водорослей? Можешь считать, я потратила на тебя настоящее сокровище». Она с сожалением посмотрела на перепачканные йодом пальцы. «А в промышленных масштабах для полевых госпиталей начал было Рэм, но тут же замолчал, потому что девушка оказалась близко-близко, меняя на ребрах компресс со льдом на какой-то растительный препарат в виде зеленой кашицы, нанесенной на материю. Запах чистого девичьего тела с нотками полыни сводил его с ума. Есть ли в мире аромат лучше? «Если ты говоришь, что поколотил его, почему ты сам весь такой побитый?» С чисто женской логикой спросила Габи. «Что, серьезно?» Брови Аркана поползли вверх. «Как говорит мой отец, ты живешь в счастливом неведении. Думаешь, можно одолеть молодого, здорового, как бык Бонарета Ортодокса в одно касание, не получив в ответ ни единого удара? Поверь мне, любой, кто утверждает подобное, — дилетант или лгун. Этот Кассий — отличный боец, но я физически сильнее и опытнее, вот и все». «Хвостун!» — стрельнула глазами Габриэль. «Ничего подобного. Это констатация факта», — отмахнулся Аркан. «В грязи и снегу валялся он, а не я. Я наступил ему на носок Батфорта и заехал кулаком в подбородок, так что у него клацнули зубы и ноги оторвались от земли. Он сильно ударился затылком, когда упал, вот главная беда. Но парень дышал, его зрачки реагировали на свет, следовательно, жить будет. Я оплатил лекаря. Какое благородство по отношению к поверженному сопернику, маэстро!» Раздался от дверей ироничный мужской голос. «Во имя огня света и вечной жизни, назовите себя. Только не делайте снова рыцарственный вид. Клеймо на вашей груди говорит само за себя». «Папа, ты... А это... Ой!» Габи чуть не нарушила свое клятвенное обещание и потому смущенно замолчала, но повязку делать закончила. Очень профессионально, кстати. И только после этого отступила в сторону, потупив глаза и сложив руки, как и подобает почтительной дочери. Рэму было несколько неловко в полураздетом виде приветствовать ортодоксального аристократа, уважаемого в Смарагде человека, старосту всего многолюдного района Помол и отца Габи, Гордиана Атерну. Однако делать было нечего. Аркан встал, коротко, с достоинством поклонился и проговорил. Вам я могу быть известен как Рэм из Аскерона, бакалавр философии. Я жил тут у маэстро Агеса Кабатчика долгое время и учился в университете. Мы встречались несколько раз. Но вряд ли вы запоминаете каждого официанта или бармена, что попадается вам на пути. Так значит, Рэм из Аскерона. Этот крупный, импозантный, по-ортодоксальному коротко стриженный мужчина обошел Аркана кругом, почесывая щетину. Его ботфорты так и стучали подкованными каблуками по доскам пола. Добротная теплая одежда темных тонов шелестела, дыхание было тяжелым и сосредоточенным. — Вас сильно помотало за эти годы, да? Довелось побывать на каторге? — Если вы о следах от плети на спине, то в плену у гёзов, маэстро Атерна. Капитан был настоящим негодяем. Мы подняли бунт и добыли себе свободу. А помотать — помотало. В основном последнее море и север, если быть точным. — Я слыхал похожую историю. Гордиан Атерна закончил осмотр молодого герцога. Ее мне изложил в письме его превосходительство деспот Аскеронский. А в другом письме предупредил, что в Смарагду скоро может заявиться кое-кто для него очень важный, и попросил позаботиться об этом молодом человеке как о родном сыне. И знаете что? Только мне донесли, что через ворота Монеточки прошла компания из молодого рыцаря, который говорит с аскеронским акцентом, турентаурского охотника за головами и боевого херсера с Дымного перевала, я тут же собрался и выехал, чтобы исполнить просьбу своего старого друга и соратника. Ха, и что же я вижу? Избитого Кассия Гальбу, командира нашего ополчения. И что же я слышу? Что он подрался с приезжим рыцарем из-за моей дочери. — Отец! — подала голос Габи. — Все было не так. — Так, доча, так. Прервал ее ортодокс и по-волчьи оскалился, явно получая удовольствие от своей речи. — И тут я складываю два и два и понимаю, кого так сильно мне напоминал тот вагант, который работал у Агиса в те самые годы, когда младший сын Тиберия Аркана Старого отсутствовал дома, чем вызвал ужасное недовольство своего родителя. А я ведь с дороги, вернувшись из Аскерона, где гостил у моего старинного друга Сервия, всегда пропускал чарку в этом самом кабаке и понятия не имел, что виски мне наливал тоже Тиберий Аркан, которого теперь все зовут Буревестником. Вот это хохма, ваше высочество, а? И расхохотался во все горло, радостно наблюдая за выражением лиц молодых людей. — Ладно, ладно, посмеялись и будет. Он утер рот ладонью, выдохнул и погрозил пальцем. — Жду у себя в гостях завтра. И вот что, молодежь, смотрите мне. А с другой стороны... Он еще раз придирчиво оглядел Аркана с ног до головы, потом точно так же глянул на свою дочь и выдал вердикт. — У вас получатся отличные дети. Женитесь, не дурите голову. — Папа! — возмутилась Габи. — Доча, его высочество сильно пожалел Кассия. Если бы он выбрал мечи, то наш доблестный Бонерет сейчас валялся бы на земле в окружении собственных внутренностей и в самой неприглядной позе, а не вправлял бы челюсть у лекаря. Очень благородно со стороны нашего гостя, потому что этот приятный черноглазый молодой человек — один из самых свирепых бойцов империи и при этом влиятельнейшая фигура на побережье Последнего моря. А еще крупный землевладелец, принцепс электор и несусветный богач. Лучшей партии для тебя я и придумать не могу. А что касается вас, ваше высочество, то можете быть уверены, вместе с рукой моей дочери вы получите преданность всего помола и семейства Атерна. Особенно. У нас большая семья, и приданое будет вполне приличным. В этом можете не сомневаться. Мужчина подошел к Габи и поотически нежно погладил ее по голове, заглянул в глаза и сказал. Что ж, мои слова прозвучали. А вы думаете? Но сейчас такие времена, что жить и думать нужно быстро. Очень быстро. И Гордиан Атерна вышел вон, хлопнув дверью так сильно, что внизу, в торговом зале, задребезжала посуда. «Да», — задумчиво проговорил Рэм. «Очень странное ощущение. Двойственное». «Приторное», — кивнула Габи. «Мы ведь увиделись всего 4-5 часов назад. А мой отец уже выпихивает меня за тебя замуж. Или за вас, ваше высочество». «Ой, зайчишка, только не это, пожалуйста! Из меня герцог, как из куркубита ночной горшок», — подсказала Габриэль и хихикнула. «Вроде как и можно использовать, но очень не хочется, и для другого приспособлен». «О, да!» — разулыбался Аркан. «Что-то такое и есть. Если честно, мне начинает казаться, что наши родители уже обо всем договорились, но при этом и понятия не имели, что мы знакомы. Папаша-то наверняка присматривал мне хорошую ортодоксальную девушку. Интересно будет посмотреть на его лицо, когда он узнает, что ты всерьез занимаешься алхимией и владеешь таверной». «Ну, у моего-то родителя выражение лица было ого-го!» — покивала Габи и с самым серьезным видом проговорила. «Знаешь, с одной стороны, ситуация неприятная, и мне просто из принципа хочется заортачиться и устроить папаше скандал. Но с другой, замуж выходить мне же все равно придется когда-нибудь. За кого-нибудь. Я не хочу выходить за кого-нибудь». «Действительно», — состроил постную мину Рэм, — «сия скорбная чаша никого не минует. Как говорили прежние, неженатый человек подобен женатому человеку, только без жены. Или что-то вроде этого». «Я предлагаю уговор. Я ведь тебе нравлюсь, и ты мне нравишься. Это ведь хорошо, да? Это уже немало, я думаю». Зайчишка отчаянным жестом протянула вперед ладошку. «Уговор такой. Ты закончишь свои дела в Кесарии и вернешься летом. И все это время будешь мне писать письма. И мы в них все обсудим. Очень подробно. Я напишу тебе абсолютно все глупости, какие есть у меня в голове, а ты напиши мне все ужасы, которые скрываются в твоей. И если мы не испугаемся, тогда и поженимся. Если, конечно, тебя не охмурят столичные красотки, хотя пусть охмуряют, ты все равно на них не женишься. Главное, чтобы ты вернулся ко мне и не смел никем, кроме меня, охмуряться после свадьбы, потому что в таком случае я тебя зарежу». «Эп!» Брови Аркана снова в который раз за этот длинный день взлетели чуть не на середину лба. «Вот и секрет верности ортодоксальных мужей. Может быть, зайчишка — это слишком мягкое прозвище для тебя? Может, ты какой-нибудь хищник?» «Это ты зайцев не знаешь. Зайцы — они бойцы от природы. Кто говорит о трусливом их характере, понятия не имеет о зоологии». Она была настроена весьма серьезно. «Так что, уговор?» «Уговор». Рэм решительно взял ее за руку, пожал, а потом притянул Габи к себе, обнял и крепко поцеловал девушку. В обе олеющие щечки по очереди. Вот так вот. И счастливо рассмеялся. Определенно, их встреча была еще одним из многих доказательств существования Творца. И наличие у него чувства юмора. Экскурсия по подвалам и погребам, набитым припасами, оружием и снаряжением, была совсем не тем форматом гостеприимства, который Аркан ожидал от Гордиана Атерны. Сотни и тысячи алебард, длинные стеллажи с кожаными доспехами, связки арбалетных болтов и стройные ряды мечей в ножнах. Это впечатляло и шокировало. «Мы будем готовы поддержать нашего императора, ваше высочество». На мощных челюстях старосты играли желваки. «Главное — уладить дело с выборами. Если план вашего отца удастся, у них просто не будет другого варианта, кроме как проголосовать за Люциана Фрагонара. Синедрион не станет короновать его, это точно. Нам и не нужен Синедрион, пусть отправляются в ад. Лучшей музыкой для коронации первого за 1000 лет ортодоксального императора станет звон наших мечей. Оптиматы разрознены, в них 2 или 3 кандидата. Популяров застали врасплох с этими вицами. Чертовы еретики и подумать не могли, что мы давно готовимся. Ну да что я вам рассказываю, вы все это знаете лучше меня. Ни черта Рэм не знал. У него стало даже закрадываться сомнение по поводу отцовского письма. По крайней мере, одного из двух. Нет, которое про женитьбу и подвиги младшего аркана подозрений не вызывало. А вот второе, то, где встретить и позаботиться, как о родном сыне, вполне могло иметь в виду некоего рыбоглазого убийцу, который так ловко шинкует людей 2 клинками сразу. Кто, как не Эдгар Дювалье, мог быть доверенным лицом отца в такого рода поручениях? Но тогда почему папаша не дал никаких инструкций своему младшему сыну? Люциан Фрагонар. Эту фамилию Аркан знал очень хорошо. Фрагонары правили Первой Гаванью и были одной из великих ортодоксальных аристократических семей. Цвет их знамени алый. Они вели свой род от одного из офицеров Ковчега, который отвечал за боевой дух и мораль в войсках прежних и искал крамолу среди бойцов. Фрагонары — это великая сила на юго-востоке. Но кто именно сидел на троне мощнейшего ортодоксального владения в устье Рубона Великого, которое расположилось в самом сердце старых имперских земель, этого Рэм сказать не мог. Еще раз. Может быть, и вправду Люциан? Это достаточно просто проверить. Нужно только добраться до университетской библиотеки. Чувствовать снова, что его просто играют в темную, было с одной стороны досадно, а с другой смешно. Он ведь и сам думал отдать голоса Принцепс Электор за кого-то из представителей великих семей. Потому и ехал в Кесарию заранее осмотреться, провести рекогносцировку на местности, определиться с наиболее выгодными союзниками и непримиримыми врагами. И, конечно, он ожидал, что выборы будут бурными. Но тот факт, что бурю снова затевает деспот, это было очень, очень по-аркановски. Он ведь и сам ведь готовился загодя и не предупредил отца. Скавр, Говор Коробейник и остальные, они знали свои роли и готовились действовать весьма решительно. Трагикомедия вполне могла произойти, если бы младший аркан в поисках подвоха и тайных планов врагов вышел бы на аркана старшего. Так что сообщите своему отцу, что мы готовы и будем ждать момента. Благодарю вас еще раз за Кассия. Он хороший воин и честный человек, хотя и не годится мне в зятья. Гальба занимается тренировкой ополчения, и, поверьте мне, получается у него весьма и весьма. Настоящий Боннерет. Может вести за собой людей. Без него мне одному пришлось бы тяжело, но теперь вы можете рассчитывать на 2000 воинов сразу после выборов. Староста решительно рубанул ребром ладони воздух. Помол и хуторяне будут готовы выступить, если император или арканы ударят мечами в щиты. Это оговорка «император или арканы» была здесь ключевой. Пожалуй, Атерна с большей охотой видел бы на императорском троне своего старого друга Сервия, чем некоего неизвестного Люциана, пусть и из весьма знаменитой фамилии. Я все увидел и услышал маэстро Атерна. Кивнул Рэм. Он и не думал посвящать возможного тестя в свои подозрения по поводу Эдгара Дювалье. Пусть потом рыбоглазый палач сам объясняется, каким угодно способом. И это хорошо, и это хорошо. Гордиан Атерна почесал подбородок. Нам с вами предстоит еще одна встреча, и прошу, не удивляйтесь. Она будет довольно деликатного свойства, и пройти должна в полной тайне. Пожалуй, на сегодня многовато тайн и деликатности, пробормотал под нос Аркан. Что-что, ваше высочество? Гордиан остановился и повернулся к молодому герцогу. Ничего-ничего, маэстро Атерна, ведите. Вы хозяин, я гость. Нужно с кем-то встретиться? Что ж, встретимся. Эти пышные усы и эту белую лекарскую мантию, сейчас частично скрытую под теплым плащом с меховым подбоем, Аркан уже видал. На портрете, что висел на стеночке напротив входа в таверну Домино. Видеть его превосходительство нового ректора Смарагдского университета на городской стене посреди продуваемой всеми ветрами галереи Куртины было более чем странно. Но за этот день и эту ночь уже произошло слишком много удивительных вещей. Так что Рэм с самым безмятежным видом как можно более галантно поклонился. — Ваше превосходительство? — Ваше высочество, — ответил кивком головы ректор. — Сразу к делу, монсеньор Аркан. Я знаю, вы наш человек-ученый и должны понимать, насколько претит мне политика. Грызня между факультетами и сражения с профессурой выедают мне мозг. Я популяр, сторонник учения Саймона Самрумара. И вы можете себе представить, какую обструкцию мне каждый день устраивают оптиматские преподаватели. Да-да, я знаю о ваших разногласиях с гёзами. И можете мне поверить, бредни Надода Пилтника меня не интересуют. Меня интересует, чтобы оптиматские клерикалы не придушили университетскую вольность. И именно поэтому я прошу вас проголосовать от моего имени за кого угодно, кроме оптиматского кандидата. Вы ведь принцепс электор, и я могу добровольно и в трезвой памяти, подписав соответствующие документы, припоручить вам вице. Что? Такого Рэм точно не ожидал и теперь хватал ртом воздух. Что вы хотите сделать? Ой, да бросьте вы. Если я лично поеду на выборы императора, меня сместят с поста ректора. Моя власть здесь держится на союзе между ортодоксами, популярами и агностиками против оптиматского большинства. Я не могу бросить все и отправиться в Кесарию ни сейчас, ни через 2 месяца. Университет Смарагды в лице ректора является принцепс электор с момента своего основания. Но сейчас это для меня скорее досадное недоразумение, а не привилегия. Что ж, это очень серьезная просьба. Аркан сделал вид, что задумался. Вы чрезвычайно меня обяжете. Со своей стороны обещаю, если научные изыскания еще входят в список ваших жизненных приоритетов, я могу заверить, что аттестационная комиссия вполне способна пересмотреть вердикт за подписью ректора Дюгреара. Отвратительный был мужчинка, земля ему тополиным пухом. Аллергия у него была. Как бы в сторону заметил монсеньор ректор, а потом вернулся в русло беседы. И более того, если у вас есть интересная тема для докторской диссертации... — Я в деле, — кивнул Аркан. — Не голосовать за оптимата? — Клянусь, что не проголосую вашей вицей за оптимата. Но мы с вами, как люди науки, понимаем, что политика — это тлен и суета. Императоры приходят и уходят, а имена великих ученых, исследователей, первопроходцев остаются в веках. Что скажете о новой карте Последнего моря, на которую нанесены все острова Низацроск, круговое теплое течение и берега эльфийских земель? Достойно это докторской? — По естествознанию — вполне. — Вполне, — поднял бровь ректор. — Ваше Высочество, да вы и впрямь человек науки. Я знал, что история с гёзами — это недоразумение. Вот и ответ, достойный такого интеллигентного юноши и выпускника Смарагдского университета. Вы проводили океанографические изыскания, верно? Однако я и сам не чужд практических исследований на местности. Тем более, когда изыскания касаются такого уникального явления, как течение. Я ведь опубликовал несколько статей, посвященных гидрографии Рубона Великого, и мог бы быть вашим рецензентом. Глаза ректора загорелись. Он тут же ухватил Аркана под руку и повел по галерее, разъясняя внутреннюю университетскую кухню и возможные сроки написания и защиты докторской. Староста помола беспомощно плелся позади, прекрасно понимая, что поспать этой ночью ему уже не удастся.